«Не повысим», — ударил руками Мамонга. «Вы издеваетесь. Ни один наемник в здравом уме не будет охотиться на него за 115 000. Оставлять нынешнюю награду неизменной только чтобы он не стал шичибукаем, это сумасшествие. Я поддерживаю». Встал с места доберман. «Черт с ним, пускай становится». Он разобрался с бунтовавшими новичками и разгромил половину неа. Это большой вклад в безопасность общества. Да, смерть Роланда печальна, но так мы сохраним куда больше жизней, если чем продолжим считать Вайспера своим врагом. Вице-адмирал, я хочу вам напомнить. Начала старушка, но ее небрежно перебили в порыве ярости. Я не отправлю людей на смерть, а логово ангела – это смерть, что было показано достаточно наглядно. Солдаты боятся идти штурмом. Роланд был кумиром для большинства, а после его смерти их боевой дух упал ниже плинтуса. Принятие Адама Вайспера в ряды шичибукаев успокоит их, иначе это скажется на поимке пиратов в целом. Я подаю официальное прошение на его принятие и требую выпустить вице-адмирала Хину из-под охраны. Кое-кто ее не послушал, когда нужно было, и теперь мы понесли колоссальные потери. Хватит с меня, я также подам. Вздохнул Сторбери, а к нему присоединились и другие. Началось голосование, где выиграло подавляющее большинство, и звания уже роли не играли. Спустя уже 2 часа Кара все так же молча смотрела на новые вышедшие листовки, среди которых была одна особо выделяющаяся. Адам Вайспер, ангел смерти, живым или мертвым. Награда 390 000. Примечание к части. Очень рекомендую ознакомиться с новыми картинками в ВК, я специально их подбирал с нужным ракурсом. 3.62 обман. Вкус победы и неприятностей. Началось голосование, где выиграло подавляющее большинство, и звания уже роли не играли. Спустя уже 2 часа Кара все так же молча смотрела на новые вышедшие листовки, среди которых была одна особо выделяющаяся. Адам Вайспер, ангел смерти, живым или мертвым. Награда 390 000. Еще раз внимательно посмотрев на сумму, девушка лишь вздохнула. Если это лишь первоначальный ее вариант, то увеличение последует еще на десятки миллионов. А чего еще было ожидать от командования? Вайспер натворил таких дел, что еще со времен Алабасты его награду должны были повысить, но усилиями одной дамы это постоянно откладывалось, но теперь же это попросту невозможно повысить. Стукнул кулаком один из штабистов. Не забывайте искры победу над Портгасом Диэйсом, это уже совсем другие цифры. Хватит недооценивать этого пацана, либо мы возьмемся за него очень серьезно при содействии адмиралов, либо он сам явится сюда с добытыми головами новичков и наемников. Вы хоть представляете, сколько их будет? Хотите сказать, что он уже на уровне таких пиратов, как Дон Кихот до Фламинго, Гильда Тесора и тому подобных? Я ничего не хочу сказать, это непробиваемый факт. Встав со своего места, штабист уже не мог говорить дальше, в горле пересохло. Да и свое слово он уже сказал, а остальные либо прислушаются к нему, либо трагедия повторится. Делайте выводы, господа, но лично для меня расстановка сил уже очевидна. Потеря Фейзера никак на ангела не повлияет, ему плевать, он обустроится на другом острове и все начнется сначала, но, учитывая, что он учится на ошибках, я больше не отправлю туда людей. Мужчина удалился, а обсуждение грехов Вайспера стало более развернутым, больше ничего не умалчивалось. Да и как тут молчать, когда расстановка сил начала меняться даже в подполье, при поддержке семьи Дон Кихот этот засранец так хорошо там закрепился, что избавился от конкурентов на год. Что уж говорить про Искор, наемники после этого к нему не сунутся ни за какие деньги, только самые отчаянные. Позиция ангелов крепла буквально на глазах, и это лишь добавляло наград за их головы. Куда вы направляетесь, госпожа Кара? С презрением последовал вопрос в спину уходящей девушки. Что же, раз уж вы все решили, то делайте оценки за их головы сами, мой голос уже не нужен. Раз мой брат выкрутился без всякой помощи, сколько бы я ни усложняла ему жизнь, то пусть пиратом и остается, но раз он рано или поздно станет шичибукаем, то пора навестить его. Вы же не, а что, дозорные и тенерюбиты имеют свободное право посещать территории корсаров в любое время. В законе они рассматриваются как королевство или острова под крылом мирового правительства. Впрочем, мой родной брат не станет меня убивать в любом случае. И откуда такая уверенность? Вы не так хорошо знаете его, как заверяли, где гарантии, что мы вас не потеряем? Решили действовать на чувствах или может вы столь же безрассудны, как и он. Да нет, я полностью осознаю происходящее и вполне себе в здравом уме и трезвой памяти. Дело не в нашей крови, просто он постоянно взвешивает проблемы и выгоду, и в моем случае чаша весов падет на выгоду. Со мной ничего не произойдет, а вот как он отреагирует, будет занятно. Ха-ха-ха-ха-ха. Неудержимый смех пронесся по всему опустевшему острову. Некогда здесь располагался замок Тенерьюбита, а под ним знати дворяне. Здесь не было никого ниже статусом за исключением рабов. Они, к слову, сейчас сбрасывали со стен свои оковы и пытали недобитых дворян, чьи крики раздавались из подземелий. Однако остров все равно можно было назвать опустевшим, ведь 90% его населения было вырезано подчистую, и это было вовсе не нападение пиратов и не вторжение какой-то страны. Все эти тысячи жизней загубил один единственный человек, Граст Вайспер. Эй, капитан, что нам делать с твоей мамашей, ты вроде ради нее сюда приплыл, спросил здоровый амбал, таща ноющую девушку за волосы. Через секунду он заприметил, что парень заливается в смехе, свесив ноги с балкона. Чего ржешь то, а как мне не смеяться от радости? Мой брат оказался вовсе не тряпкой, коим я его считал. Нет, теперь он совсем иного уровня. Читал уже про Физер, а кто же не читал, там просто кладбище наяву. Так это что же, ангелом был Адам? Глянув в газету, здоровяк присвистнул от новых наград, что там указывались. Охренеть, а ты его еще ни на что негодным называл. Рад, что ошибся. Мне казалось, что случай в арабости был на грани безумия, а теперь понимаю, что он все спланировал и подстроил, только так и работает, в своем стиле. Хоть и мог погореть, но возвысился, я им горжусь в кои-то веки. А ты, глянул на мать, указывая на свежую газету, прищурился Граст. Елизавета Вайспер, обесчещенная во время восстания своего среднего сына несколько месяцев назад. Девушку лишили всех прав и даже титула, но добрые знакомые из жалости приютили ее, заставив жить в своем же собственном замке, словно там ей будет комфортнее. Ничего не изменилось с восстания на этом острове даже спустя столько времени. Рабов все так же много, знать правит, лишь владелец замка сменился. Если бы восстание рабов в тот день имело успех, то, возможно, расстановка на острове переменилась, но бунт был подавлен и со временем все стало по-прежнему. Граст ненавидел это место, ненавидел знать их бесполезных детишек, постоянно что-то орущих, но на деле ничего не стоящих. Добравшись сюда на корабле с командой, он в одиночку вырезал каждую семью, каждого жителя этого поганого места, освободив лишь рабов. Елизавета была в ужасе, когда узнала в парне своего сына, не питающего к ней ни малейшей жалости. «Итак, что же мне с тобою делать? Убить здесь или найти Кару с Адамом, и там уже вместе будем решать твою судьбу? Впрочем, что скажет мой братишка, я и без того знаю, яйца у него есть, а вот Кара, спорный человек, но расчетливый, может и заступится. Если убить тебя здесь, то каким образом? Жестоко, мгновенно или медленно и болезненно? В конце концов, ты не побрезгал убить своих детей, натравила на Адама пиратов, втайне пыталась отдать наемникам свою дочь, если бы я не перехватил их, и пыталась подорвать меня вместе с кораблем, своего первенца. Да она та еще тварь, присвистнул Боров. Кажется, ты говорил, что твой брат отдал ее как шлюху рабам до нас, может по второму кругу ее пустить? Нет, ты чертово животное, даже не думай, я не пройду через это снова, задергалась будто в конвульсиях женщина. Можно, а можно и потерпеть и отдать ее Адаму, у него явно фантазия богатая, даже меня переплюнет. Эта тварь, он мне не сын, как и ты. Раз уж собрался убить, то давай, ты же у нас человек ответственный. А чего ты ожидала, пытаясь его убить? И дело тут не в ответственности, а мести. Я дал себе слово отомстить своей матери, и вот ты передо мной, но пострадали из-за тебя и другие члены семьи, поэтому мы сделаем проще. Нак, у тебя есть монетка? Ну да, тогда бросай, если выпадет 500, я притащу ее на семейный совет, а если нет, что же, фантазия у меня не слишком хорошая, поэтому можешь делать с ней все, что захочешь, но в живых остаться она не должна. Что ты? Начало была женщина, но была ногой придавлена к земле поступью здоровяка. Ладушки, тогда бросаю. Монета звонко завертелась в воздухе. Чтобы она не показала, исход Елизаветы был уже предрешен. Открывая глаза, первое, что почувствовал Адам, это было наличие своей левой руки. Очевидно, что, пока он спал, Раст подлатала его лучше прежнего, и теперь он был вновь полноценным. Но пробуждение было довольно сонным, Глаза все еще слипались и просились спать дальше, но интерес к тому, что вообще происходит, переборол это желание. Перевернувшись на другой бок, морщась от бьющего света в глаза, до него быстро дошло, что спит он явно не на подушке, на чем-то мягком, но не на ней. Тогда послышались голоса. «Ну и зачем ты это сделала? Он же спал». «Да, не подумала, просто привычка». Придя в себя окончательно, Вайспер увидел знакомое лицо. Он уже видел эту девушку, одна из сестер Смузи, но имени ее он не знал. С трудом занимая сидячее положение, ему было очень плохо, голова сильно кружилась, вызывая легкую тошноту, но не слишком значительную, чтобы обратить на нее внимание. Зато было на что вокруг. Это была чья-то комната и просто огромная, хотя, почему чья-то? Нетрудно было догадаться по гигантской кровати, что она принадлежала одному из конфетных генералов. Проснулся, передавая бокал с водой, спросила дама с заплетенной косой. «Как себя чувствуешь? Не слишком бодро и слишком помято. Сколько я проспал?» Отпивая из бокала, юноша предпочел сначала перейти к делу, а потом ко всему остальному. «Все же он на корабле подчиненных Йонка. День, твои друзья до сих пор спят, вас выжили до предела, так что неудивительно», — ответила вошедшая в каюту Смузи. Она вновь пребывала в своем естественном значительном росте. Она прошла дальше и присела на кровать. Чем быстрее Адам просыпался, тем быстрее ему становилось не по себе от одной мысли. Он старался об этом не думать, чтобы не потерять лицо, но все же один минус в его натуре никак нельзя было искоренить. Тогда он задал крайне интересующий его вопрос, прикрывая глаза и улыбаясь в точности как лиса. «Тогда еще один маленький вопрос. Почему я в этой комнате? Меня можно было бросить где-нибудь в гамаке. Ну, не то чтобы я сильно беспокоился на этот счет, просто. Ты же сам сказал, разве нет? Моя дальнейшая судьба в твоих руках, я поняла это буквально. Все же ты на моем корабле, мы тебя спасли и даже выходили, так что ты и правда мой». Закинув ногу на ногу, Смузи не выдержала и рассмеялась от выражения лица появившегося у Вайспера после таких слов. Его логика на миг сломалась. Его заклинило едва ли не на минуту. О, он много о чем думал и в первую очередь о самом плохом, поскольку такое уже случалось, когда Дофламинго выделял ему деньги для войны с крокодилом. Тогда пришлось работать на него и штурмовать целый банк. Сейчас же почти то же самое, только он обязан жизнью, а как можно отдать подобный долг пирату, чья награда едва ли не миллиард? Просто нереально. Вот он и смотрел на это как на рабовладельчество. Причем не факт, что он преувеличивал. «Я обещала маме привести тебя в целости и сохранности, а нет безопаснее места, чем рядом со мной. Неужели ты против проводить время с кем-то вроде меня?» Этот вопрос окончательно добил бедолагу, ему даже ответить было нечего. «Вот попробуй сказать, что она не права». Прелестно. Упав лицом в подушку, тому хотелось просто заплакать от безвыходности. Синамон в шутку погладила того по голове, уже не сдерживая хохот. Находя рукой какое-то белое полотенце, лежащее на тумбочке неподалеку, парень начал махать им вслепую, сигнализируя, что сдается. Та еще комедия из него получилась, особенно, когда Смузи подняла его как игрушку и увидела полностью убитое выражение лица без капли надежды на будущее. Будучи сидя на коленке представительницы расы длинногих, ангел прикрыл рукой лицо, когда на него в шутку, мол, не отчаивайся, положили немалую по размерам руку. «Ох, больше не могу», — вытирая слезы с глаз, наконец отсмеялась девушка. «Больше не делай такое лицо, живот надорвать недолго. Но, ты же у нас долги возвращаешь, как я слышала, это один из твоих принципов, поэтому считай, что ты мне должен одну услугу. Не сейчас, когда я попрошу, но ты должен будешь выполнить ее без вопросов». «Хаем, ты это говоришь лжецу?» Хитро глянул на ту боком, за что получил подзатыльник, причем хороший такой, чуть не свалился. «Ладно, понял я, ни слова на эту тему. Сделаю все, что в моих силах, когда попросишь, клянусь». Чем там клянуться еще, кроме жизни? «А, честью и достоинством». «Очень смешно», — закатила глаза та. «Ты мне нравишься, но лучше так не шути при маме и том старике». «Погоди-ка, каком старике? Ты же не имеешь в виду». Резко поднявшись, Адам переменился в лице, смотря так, будто его ошпарили кипятком. «Куда ты меня везешь?» «На переговоры с Йонка, конечно. Я же говорила, что некто пытался стравить Белоуса и нашу мать, поэтому понадобился ты. Сейчас они на острове Бонара. Пришлось переместиться поближе из-за кое-каких обстоятельств. «Стоять!» Попытка быстро смыться в окно была провалена еще на подлете к нему, когда обе руки накрепко схватили летуна, не давая выпорхнуть. «Никуда ты не пойдешь, даже не пытайся. Я не самоубийца, чтобы сразу с двумя ёнка связываться. Пусти, Смузи, пусти!» Отталкиваясь ногами от воздуха, тот все еще пытался слинять, но его упорно тащили назад, что походило на перетягивание каната. «За меня всего 115 000 дают, я один из самых незначительных новичков, не мне даже заикаться про королей моря, не говоря уже об общении с ними напрямую. Я жить хочу, мне страшно, вот только врать не надо. 115 за него дают, как же, рассказывай это другим после того, что натворил. Про страх даже не заикайся, ни один вменяемый не станет воевать с ней, альянсом и дозором одновременно, так что не строй из себя труса. А ну давай назад. Нет, не хочу, не буду, не стану». Пока они игрались, дверь медленно открылась, откуда показались заспанные Эстра с Норманом. При виде того, что происходит, они протерли глаза раз пять, понимая, что это не галлюцинации, после чего развернулись и просто ушли, махнув на все рукой. Грант даже хлебнул из фляги на всякий случай. Выйдя, эти двое надежно закрыли дверь и встали к ней спиной, показывая остальным, что идти туда не стоит. «А что там?» — с интересом поинтересовался Прайс, слыша звуки борьбы. «Лучше бы я этого не видел. Сибир, мне надо закурить и выпить, много выпить. Пойдем». «Нет, постой, мне тоже интересно». Звуки стали громче, что-то разбилось, а чье-то возмущение вещало как радио каждую секунду. На миг приоткрыв дверь и завидев происходящее, а все явно стало еще хуже, чем когда в предыдущий раз открывали эту дверцу, резко закрыла ее и кивнула с распахнутыми, как блюдца, глазами. Демон склонил голову в бок и стал подходить ближе, отодвигая бледного, как снег, Линца в сторону. Но дверь резко распахнули, вбив бедного музыканта в стену как модернистскую скульптуру, и оттуда, как ошпаренный, вылетел Вайспер, уже через миг упавший на живот. «Да не стой ты, помоги!» Царапая когтями пол, в безуспешной попытке удержаться, его затаскивали обратно за ноги. «Нет, знаешь, я потом зайду, раз ты занят». Помахав рукой, демон отодрал бедного Линца от стенки и, закинув на плечо, понес подальше от этого страшного места. Дверь в комнату Смузи наглухо захлопнулась, и единственное, что можно было услышать, это несколько приказных фраз. «Синамон, неси скотч и веревки, раз ему так хочется поиграть, то поиграем на моих правилах». Выйдя на палубу, ангелы едва ли не дружно выпили. Они даже не знали, как реагировать на увиденное. У Вайспера явно все было под контролем, а значит, вмешиваться не стоило, только хуже сделали бы. Мда, он в своем репертуаре. Услышав эту краткую историю, покачал головой Джек. «Да просто забейте, не первый раз уже такое. Тебе виднее, ты с ним куда дольше нас». Пожала плечами Сибир, но на миг замерла и все же отправилась обратно к Вайсперу, сама не зная зачем, ей просто надо было туда пойти, и все тут. Ади умеет располагать к себе людей. Чокаясь кружками с Джеком и Старсером, Норман еще отходил от битвы. Не верилось, что после того, что они пережили, им вновь удастся плыть под новыми лучами солнца, будто ничего и не было. «За Финса, за нашего генерала», кивнул Рэкхем и замолчал, выпивая до дна. Прайс не знал, кто был этот генерал, но прекрасно видел, в каком бешенстве был ангел после известия о его смерти. Хватало и того, что этого человека поминают, он был важен для них, так что грех было не выпить вместе с остальными. Тогда к ним начали присоединяться пираты Большой Мамочки, заводя разговоры, рассказывая о жизни, путешествиях и делясь какой-то незначительной информацией. Рэкхем лишь раз отвлекся, когда на палубе показался врач, к которому он сразу и подошел. «Как там моя сестра и та засранка?» Раст потеряла руку и много крови, но с помощью своего фрукта быстро восстановится, ей нужно больше отдыха. «Удивительно, что ей хватило сил полностью восстановить вашего капитана, прежде чем окончательно потерять сознание. Касательно вашей сестры, трудно сказать, она жива, но я не механик, а врач, половина ее органов заменена на механические, я ничего не смогу сделать, тут моих знаний просто не хватит. Даже не могу точно сказать, в сознании она или нет, у нее отсутствуют все конечности и нижняя часть тела, только голова и грудь. Полагаю, лишь наличие сердца поддерживает в ней жизнь, но она продержится до следующего острова, и даже больше, она уже не человек, так что от потери крови не умрет, ее почти нет. Скорее всего, Она временно погрузила себя в кому каким-то способом, поэтому ее жизни ничего не угрожает. Удовлетворенный этой новостью, Джек присоединился к остальным. Сколько их беседа продолжалась, было трудно сказать, но ее сумела прервать птица-почтальон. Свежая газета упала Линцу на голову, заставив подавиться, и тогда стало уже не до смеха, хотя, для кого как, что пишут. Хлебая саке, очнувшаяся от шума и гаммы Тина, глянула на того с толикой подозрения, учитывая, как быстро изменилось лицо вечно веселого парня. «За нас назначили новые награды и большие, за всех кроме Джека». «Эй, с какого?» – возмутился гигант, ударив кулаком. «Ну, за тебя и так 600 000 000 дают, ни на что жаловаться», – хихикнула Тина, уклоняясь от летящей в голову пустой кружки. «Итак, минуту внимания». Забираясь на ящики, кое-кто явно жаждал публики, что неудивительно, учитывая профессию. В ходе совместного вторжения Альянса пиратов Ворлда и Дозора под командованием вице-адмирала Роланда при поддержке СР-9, а также неожиданной атаки Неодозора, все три стороны потерпели крах. Как передают надежные источники, в нынешнее время Фейзер не пригоден для жизни, тысячи тел все еще опознаются и хоронятся. Вероятно, в данный момент пираты ангелов празднуют победу, их местоположение пока неизвестно, но без сомнения они дали сильнейший отпор, к которому никто не был готов. Как на это отреагирует генштаб морского дозора, остается лишь гадать. Прочтя часть статьи, Астраж кружился на одной ноге от радости. В связи с этой новостью пираты заликовали, вновь выпивая и повторно отмечая свой триумф. Они собирались веселиться весь день и не скрывали этого, давно таких хороших новостей они не получали. Теперь даже мировое правительство не может игнорировать их существование. А что там с наградами-то? Все никак не унимался Рыбхем, оставшийся недовольным от новости касательно своей. В итоге Астра выдал все подчистую. Астраленц, музыкант, живым или мертвым. Награда 270 000 000. Криста Рыбхем, механика, живой или мертвый. Награда 220 000 000. Сатилла Раст, алый миротворец, живой или мертвый. Награда 261 000 000. Джек Рыбхем, бедствие, живым или мертвым. Награда 600 000 000. Сиберластер, утопленница, живой или мертвый. Награда 127 000 000. Норман Гран, тигриный коготь, живым или мертвым. Награда 129 000 000. Тина Спраут, лиса, живой или мертвый. Награда 201 000 000. Демон, живым или мертвым. Награда 270 000 000. Смотри-ка, за меня дали ту же награду, что и за тебя, хмыкнул Прайс, внимательно осматривая свое изображение. Вероятно, кто-то все же успел его сфотографировать и отослать снимок во время битвы. Ась, похоже, мое имя никто не знает, это к лучшему. Стоп, почему демон? Сначала Адам меня так называл, а теперь еще эти проныры, неужели я так похож на него? Хаем, еще как, ответила ему вся палуба в унисон. Ладно, молчу на этот счет, а сколько там за капитана нашего привалило? Адион, так, сейчас найду. Быстро вычитывая информацию, Астра вновь переменился в лице от увиденного. Проморгался и посмотрел на всех с растерянным видом. Слушайте, так он, сотрясший корабль грохот не дал ему договорить. Наружу вышла запыхавшаяся Смузи, вместе с тремя другими сестрами, и вся пиратская шайка начала откровенно ржать, что называется, до истерики. Да и как не ржать, когда закрученный, словно мумия, Вайспер, подобно йо-йо, свисал с пальца Смузи, а уж когда та легким движением заставила этот кокон закрутиться и перекочевать обратно в руку, это стало последней каплей. «Ха-а-а, ты какого хрена делаешь? Хочешь, чтобы мы со смеху померли? Ха-а-а, а боже!» Держась за живот, Джек не мог унять хохот, да и никто другой не мог. «Как вы вообще до этого додумались, господи?» Едва стоя на ногах, Тина чуть за борт не упала. «МГМ, что-то пытался объяснить или может взмолиться беловолосый с кляпом во рту. Он не хотел плыть на одни важные переговоры и попытался слинять, поэтому пришлось импровизировать. «Я тебя предупреждала, Адам, говорила, а ты не слушал, поэтому пока мы на корабле, дальше метра от меня не отойдешь. Кто там говорил про свою судьбу в моих руках? Отвечай теперь за слова, я не очень люблю метафоры». «МГМ, нет, твои накома тебе не помогут, даже гадать не стоит, о чем ты думаешь. До острова Бонара плыть 3 дня, думаю, я с тобой хорошо сдружусь за это время. Не смотри на меня так, Ты сам виноват, заставил же ты нас повозиться. Наблюдая за этой картиной, Ленц думал далеко не только о юморе происходящего, но и то, что Адам позволил себя скрутить. Если бы хотел всерьез, то бежал бы доход сейчас. Ранее он рассказывал о том, как его пленил Римус и что ему пришлось голыми руками разорвать цепи в своей решетке, поэтому нынешнее связывание было просто забавой ради, а не всерьез. А это целиком говорило, что можно расслабиться. МГМ. Обреченно вздохнув, юноша начал взглядом указывать на газету. А, да, про тебя тоже написали. Знаешь, сколько за тебя теперь дают? Поднося газету ближе, Ленц начал указывать на одну из страниц с изображением. Отрицательное мотание головой. Немного погодя, ангел нашел себя в свежих новостях и вопросительно промычал. Да, это ты, Адам Вайспер, ангел смерти, живым или мертвым. Награда. 440 000 000. Тебя винят во всех возможных бедах и про Искар вспомнили и про Фейзер дважды. В общем, ты теперь враг народа. С трудом выплюнув кляп, ангел еще раз присмотрелся к своему изображению и к цифрам. У него был настолько убитый вид, что ни одними терминами было не передать. А знаешь что, Смузи, ты была права, я уже не новичок. Да ладно, думаешь, я сомневалась? Поднимая того с однотонным выражением лица, с иронией вопросила та. Ну, так что ты говорил про интерес Йонка к своей персоне, напомни. А я что-то говорил, то-то же. Заматывая того обратно в руку, довольно фыркнула особа, присаживаясь в кресло. Итак, продолжим разговор про союз. Ты про женитьбу эту? Нет уж, спасибо, я уже ясно дал понять, что хочу остаться независимым, да и другие у меня планы на будущее. Зачем, по-твоему, я всю эту баталию устроил? Могу напомнить. От услышанного Тина поперхнулась, быстрым шагом достигая кресла и запрыгивая на его подлокотник, взяв ангела за щеки. Про какую она свадьбу там говорит и главное на ком? Ну, у них в знак союза, Йонка выдает одну из своих дочерей замуж. Так уж принято, и не нам с тобой судить про законы. Да мне по одному месту эти законы. Ты согласился на это или нет? Пока нет. В смысле пока? Ты рассматриваешь этот вариант? На вопросы подобного типа ангел просто застонал. Не ной, а на поставленный вопрос отвечай. Молчишь, угу, прекрасно. Смузи, так, повернула голову к конфетному генералу с удовольствием смотрящую на эту пьесу. Дай-ка мне его, нам нужно кое-что обсудить. Смузи, не делай этого, ты не знаешь, что она со мной сделает. Я знаю, поднял руку Эстра, за что получил по шапке от Нормана и Джека. Он явно не вовремя влез, нарушая всю комедийность этой ситуации. За ними сейчас весь корабль наблюдал, как за бесплатным театральным представлением, жуя мясо и запивая пивом, да саке. Шарлотта ответила отказом, и тогда ей что-то прошептали на ухо, после чего та смотрела на одну жертву случая где-то полминуты, после чего кивнула и, оставив на палубе свой меч, куда-то потащила Вайспера вглубь корабля. За ней последовала и Тина, оставляя тут свою винтовку. «Кто пойдет за нами, убью», — ласково предупредила наемница и захлопнула за собой дверь. Вздохнув на все это, Джек налил себе и поднял кружку, не чокаясь. «Был капитан и нет капитана. Конец три арки. В осаде. Примечание к части. Небольшая глава, но она скорее комедийная, типа овашки. Есть новые картинки. Интерлюдия. Прошу обратить на новую картинку собственного изготовления, так вы чуть больше поймете, что из себя представляет организация после прочтения этой главы». Луффи стоял на самой высокой точке, которая только была на базе Г-8. Прошло не так много времени с похорон товарищей на Небесном острове, но это оставило на нем сильнейший след. От бывшего улыбающегося паренька не осталось ничего, кроме шляпы. Не осталось ничего даже от его прежней внешности. На его плечах висел черный капитанский китель с желтоватыми нашивками, под ним можно было увидеть спрятанный нож, несколько обычных пистолетов и темноватые перчатки, покрытые кровью. Он надел все это на себя не просто так. Бах! Именно этим выстрелом Вайспер убил Санджи. Никто даже не подумал, что у того был туз в рукаве. Скряк! Этот звук скрежетания железа не дал зарасрубить беловолосую головешку, когда был шанс. У того был еще один припрятанный трюк. Тогда Мугивра решил иметь такой же запасной вариант. Все пираты имеют при себе запасное оружие. Так чем же он хуже? Бой на кулаках, это хорошо, но чтобы убить ангела, нужны грязные трюки. Честный бой не для него, в честном он разорвет любого равного по силе. Кулаки против него бесполезны, а значит, в ход пойдет железо. Мы зачистили базу. Вытирая скатанную кровь, доложил Зара, не такие уж и крутые эти ребята из Г-8, с Анилем это было просто, он же Лаге, еще бы, ухмыльнулся капитан, в который раз убеждаясь, что принял верное решение, взяв небесного бога и одного его жреца к себе в команду. Однако этого было недостаточно, совершенно недостаточно. По случайности их корабль опустился на водную гладь на территории базы дозора и пришлось дать бой, мугивары никого не щадили, кто сопротивлялся. По итогу морская крепость была зачищена целиком, сотни погибших, десятки сотен, но они ничего не чувствовали по отношению к ним, ведь либо ты убьешь, либо убьют тебя. Это стало их кредо, в точности перенимая это у своего врага, будто бы отплачивая ему той же монетой. Нам нужны новые члены команды. Есть кто на примете, сильные, кто выживет и сможет за себя постоять без посторонней помощи. Да, есть такие, но не уверен, согласятся ли они. За тебя дают 100 млн, при такой награде они откажутся. Значит, поднимем. Свяжись с дозором и скажи, что их база уничтожена. Пусть это станет напоминанием о нас. Если не подействует, то атакуем еще одну крепость, а потом еще, если потребуется, дозорные или пираты, неважно, так или иначе мы привлечем внимание. Мы их так только разозлим и нас попытаются убить, а не вступить в команду. Лучше поступим иначе. Я слышал, что у Вайспера много островов после победы в Алабасте, уничтожим их, нанесем удар. Нам ведь нужны еще прайс-сестра. Пока нет, нам нужны члены команды, действовать малым числом не выйдет, нас сметут. В документах здешней базы говорится о рынке рабов, можно купить членов команды, если потребуется. Заставить их служить через те взрывающиеся ошейники, мечнику такая идея была не по душе. Зачем? Они сами захотят, будучи благодарными. Хотя нет, не будем никого покупать, просто нападем на базу аукциона и найдем тех, кто нужен. Кажется, неподалеку есть такая и принадлежит Шичибука Юда Фламинго, но раз он в союзе с Вайспером, значит враг. Сверху упала свежая газета, которую Робин поймала, сидя на причале у корабля команды Мугивар. Пробежавшись глазами по последним сводкам, она не была удивлена, что ангел не дрогнул и отбил совместную атаку своих врагов и даже одержал победу. Ясное дело, что его награда взлетела вверх до неслыханной отметки, но указанные цифры уже больше показывали опасность им представляющую. Девушка внимательно осмотрела каждого члена его команды, подмечая ее увеличение и одновременно сокращение в связи с отсутствием некоторых лиц на фото. Генерал был мертв, но от этого ангелы слабее не выглядели. Робин понимала, что на смену ему пришел Прайс, а это чудовище куда как опаснее даже в одиночку. «Ом, прекращай, тут все уже давно мертвы». Со вздохом отбрасывая газету как ненужную тряпку, попросила девушка жреца, отправившегося вместе с ними на Синее море. Тот быстро нашел общий язык с Зара, поскольку также был мечником, Чоппер его подлатал и теперь он был полноценным членом команды Мугивар. Сейчас же мужчина убеждался в том, что все дозорные на пристани были мертвы. Что пишут? Про ангела небось, судя по твоему выражению лица. Глянул тот, в самом деле прекращая свое занятие. Да, он опять выжил, даже несмотря на весь напор пиратов и дозора. Но рано или поздно мы все равно его найдем и тогда его шансы на выживание будут равны 0%. Он сделал нас теми, кто мы есть и за это же поплатится. Где-то на Гранд Лайн, завод непрерывно работал, поставляя в огромных количествах бензин. Да, это было то самое место, ранее ставшее могилой для Финса Рея, но оно продолжало функционировать, как и прежде. Ни ангелам, ни пиратам Белауса не было до него никакого дела, его не разрушали, не портили оборудование и даже толком кровь здесь не проливали, но хозяин этого острова все равно был вызван на ковер. Буквально через несколько часов по окончанию битвы Иса и Финса туда причалил один неприметный, но от этого не менее грозный корабль, вооруженный по последнему слову техники. Таких море еще не видело, но зато здешний хозяин видел, кому они принадлежали, и был, мягко говоря, в панике, зачем же эти люди прибыли к нему, незначительной шестеренке внутри огромного механизма. На причал опустился выдвижной трап, и с него сошли люди в безжизненных масках, вооруженные, вселяющие страх от одной только атмосферы, что их окружили. Они были одеты в темно-красные плащи, под которыми виднелся комплект легкой брони и такая экипировка, будто они со всем миром собрались сражаться. Оглядевшись, убеждаясь в безопасности, солдаты расступились, образуя дорогу. Они не кланялись, особый гость терпеть не мог формальности и привилегии, поэтому ударили себя кулаком в грудь в область сердца, отдавая таким образом честь. «Ваше превосходительство!» — поклонился хозяин острова, сделав то же самое, едва удержавшись от желания преклонить колено. Вперед вышла фигура в черном как ночь балахоне. Его лицо скрывал капюшон, а руки были в кожаных перчатках, на ногах сидели грязные от идущего дождя и слякоти сапоги. У него не было никаких особых примет, никаких драгоценностей или дорогостоящих вещей вроде мантии или короны, что ожидаемо было бы увидеть в связи с его статусом. Нет, этот человек от одного только взгляда вызывал две ассоциации на свой счет: могущество и воин-солдат-рыцарь и тому подобное. Его со всей уверенностью можно было отнести к тому типу людей, что не прячется за спинами подчиненных, а сам идет в бой, но правда ли то была или всего лишь показушничество из-за внешности, мало кто знал. «Он еще жив?» — сразу спросил король, проходя дальше стремительным шагом. Солдаты в масках в две шеренги последовали за ним нога в ногу. «Да, мы засунули его в капсулу, но хоть она и была лишь экспериментальной, его жизнь это спасло. Многочисленные ожоги, большинство из которых несовместимы с жизнью, но он держится за счет стероидов и искусственных органов. Мы были очень удивлены вашему приказу сохранить его жизнь. Мы даже не думали, что это выполнимо, пока не нашли его полумертвого. Этот человек обладает всеми необходимыми для нас качествами. Отдать его в лапы смерти мы просто не можем. Надеюсь, его мозг не поврежден, ничего значительного, только сожженные волосы. Правда, его глаза лопнули, придется их тоже заменять, как половину всего остального. Мы сможем поддерживать в нем жизнь, но не более, он уже никогда не выберется из этой склянки». «Нет», — возразил король, резко повышая голос, отчего его собеседника дважды передернуло. «Этот человек цепляется за свою жизнь, несмотря на желание судьбы его уничтожить, он уже все равно, что мертв, но отказывается мириться со своей судьбой. Он лишь несчастный ребенок, брошенный той умирать, чтобы освободить путь другим». Перед королем открылся люк, ведущий в подземные коридоры, те растянулись под заводом подобно лабиринту. Хозяин здешних мест хотел провести своего господина, но даже несмотря на то, что тот был здесь всего один раз в своей жизни, он ступал столь уверенно по выбранному маршруту, словно каждый день тут ходил. И ведь верный им путь был избран. За последней дверью, перед которой пришелец сотворил, находилась лаборатория с единственным пациентом в колбе с зеленой жидкостью. «Посмотрите, вот он, брошенный умирать за выбранный по своему желанию путь». Руки были разведены в стороны, демонстрируя опаленное тело, а точнее то, что от него осталось. В этот миг плащ короля стал длиннее, спадая на землю и рассеиваясь подобно ковру. Он охватывал лабораторию, каждый ее уголок, каждое оборудование, каждого человека, но при этом не вредя никому и ничему. Напоминая одеяло непроглядной тьмы, король омыл тем все на своем пути и вернул тьму обратно в свое тело. То, что осталось от Финса, был лишь торс да голова, если говорить кратким языком. Его конечности, отрезанные, лежали на операционном столе отдельно, они были уже по всем возможным меркам непригодны. Кости и мясо спалило почти до праха. То, что осталось, можно было назвать не более чем огрызками. И все же датчики, подключенные к сердцу, показывали, что Рэй жив, но его глаза отсутствовали, как и кожный покров на голове, частями, если точнее. «Здравствуй, Финс, меня зовут Райзер Старк, и я знаю, что ты меня слышишь». Пусть и едва заметно, но несколько пузырьков из аппарата для поступления воздуха вышли чуть быстрее, чем обычно. «Молодец, ты не хочешь уходить из этого мира? Борешься, хватаешься за жизнь всеми силами, так и нужно, это правильно, это доказывает, что ты человек с собственной волей и желаниями. Я не могу спасти тебя, на это способен лишь ты сам, но моя помощь придаст тебе сил для борьбы со смертью, однако только придаст, победить ее должен ты сам». Мужчина, владелец этого острова, наблюдал вместе со всеми со стороны. Этот разговор в чем-то напоминал встретившегося провидца раненому воину, который внимает его словам о его же собственном будущем. Но Райзер Старк не был ни провидцем, ни уж точно целителем. Он давал людям второй шанс, но те боролись за него сами. Он никого не принуждал и не заставлял ничего делать, у всех была свобода выбора, и сейчас выбор был у Финса. Начиная ходить кругами, Райзер не обращал никакого внимания на быстро поднимающиеся пузырьки и ускоренное сердцебиение. Если человек не сражается от безнадеги или просто по собственной воле опускает руки, то он становится скотом на бойню. Как бы ни было трудно, мы всегда должны, сжав зубы и кулаки, идти и прокладывать себе путь к будущему. Такова сама сущность людей. Твой капитан такой же, как и мы ничем не отличаемся, и ты ничем от нас не отличаешься. Подойдя к одному из солдат, он принял у того из рук листовку с наградой. Из-под капюшона послышался довольный смех. Да, теперь Адам начинает копать, искать ответы на вопросы, убивая моих людей, и его ни за что судить. Роланд, Алекс, Римус, я и все остальные, все мы так или иначе лишь шестеренки единой системы. Он же пока видит лишь верхушку айсберга. Он думает: доберусь до этого Райзера, оторву ему голову, и вся эта шушера с тайной организацией прекратится. Но это не так, потому что мы не организация, мы империя. В лабораторию въехал значительных размеров бокс на колесиках. Огромная загадочная коробка, метр в высоту и два в ширину. Открыв ее, солдаты начали выкладывать на стол технологию, напоминающую механические конечности и различного рода иные приборы, назначения которых почти никто не знал. Технологии доктора Вегапанка, как удобно иметь все в готовом виде. Хмыкнул король, снимая перчатки и натягивая на руки уже резиновые. Но через секунду передумал, замечая подошедшего к нему солдата. Значит, фрукт ями-ями все-таки кто-то съел? Ну что же, это ускоряет наши планы. Я освобожусь через 5 часов. Прикажите всем звездам прибыть на Панк-Хазард для собрания. А как же Роланд и наши люди из Нового мира? Они же, неважно, прибыть должны все до последнего. Роланда уже никто не спасет, кроме него самого. Если он избавится от Вайспера, значит, мы ошиблись в выборе ангела, а если нет, то он станет новой ступенью для нового апостола. Так или иначе, исход всегда один, но его вариаций великое множество. Наше время. Где-то на Гранд Лайн, на одном из островов, коих тысячи по всему миру, пираты пили ром и веселились. Можно было услышать драки и крики в барах, стоны в борделях, увидеть стычки между пьянчугами на улицах и послушать рассказы старых моряков. Это было самое незаурядное место из всех возможных, но именно это место выбрали своим временным пристанищем пираты Черной Бороды. Один из пиратских капитанов замертво пал на землю после резкого вдавливания своего черепа в заостренные щепки, осколки и прочий мусор от разрушенного куска дома. Тич, а именно так звали Черную Бороду, без особой радости посмотрел на дохляка и пнул того ногой. Уже помер. Как скучно, а ведь так красовался на публику своим 101 миллионом. Видимо, нам придется поднять планку с наградой. Полируя ружье у барной стойки, задумчиво предложил Ваннагер. Да, ты прав. Даже тот 100-миллионный парнишка с Мактауна выглядел куда как перспективнее, вместо этого куска дерьма. Есть кто на примете, капитан? Открывая газету, подозвал того Лаффит, следивший за новостями постоянно. Это вас заинтересует. Указав на одну из строчек в газете, тому не пришлось ждать долго довольной реакции от Тича. А да, игнорировать парня, что поднялся со 115 000 до 440 000 просто невозможно. Он сейчас у всех на слуху, кого ни спроси. Это уже не просто новичок, не знающий своего места, а опасный преступник, которого ни подполье, ни даже мировое правительство уже не может игнорировать. Он перешел черту. Это что, тот самый, на которого мы хотели охотиться после его выходки в Алабасте? Берджесс сразу узнал паренька с редким белым цветом волос. Уи-ха-ха, неплохо парень поднялся, совсем неплохо. Капитан, так может, мы его и повяжем? Награда хорошая, сначала его придется найти, а это та еще морока. Он хитрожопый ублюдок, любящий ловушки. Нет, от него будет куда больше проблем, чем пользы, найдем кого-то другого. Давайте отправимся на остров Бонара. Говорят, там что-то намечается. Может, там мы сможем найти кого-то, кто нас не разочарует. Возможно, но на все воля судьбы. Кашляя кровяными сгустками, доктор пиратов Черной Бороды посмотрел в небо, словно пытаясь увидеть там божественное провидение, но на том были лишь яркие облака. Один из кабинетов Маринфорта наполнила ужасная атмосфера. Сидящий за столом был недоволен свалившимися на его голову проблемами, а их было много, очень много. Листая страницу за страницей пришедших сегодня утром отчетов, он невольно рычал, после чего сорвался и снес свой рабочий стол в другой конец комнаты. Тупые недоумки. Почему раньше не прислали этот каламбур информации? Что мне теперь делать со всем этим дерьмом? Господи, и зачем я согласился работать в дозоре? Обматерив все, что попало в его поле зрения, через 20 минут его нервы были уже в порядке. Посмотрев наверх, где висел флаг дозорных, тот сорвал его и отбросил ненужную тряпку в сторону, смотря на то, что было за ним. Да, был и второй символ, не принадлежавший ни Дозору, ни одной известной стране этого мира. Алая семиконечная звезда на черном фоне. При виде ее, тот отдал честь, преклонив колено. Да, это был кусок тряпки, но все же ему захотелось это сделать, без причины, просто так, чтобы собраться с мыслями. Пусть способ приведения мыслей в порядок у него был и странный, но зато работал на психологическом уровне. Значит, Роланд отошел в мир иной следом за Римусом. Не думаю, что это сильно повлияет на наши дела, но все же ущерб мы понесем, особенно в новом мире. Придется опять перебрасывать войска. После смерти вице-адмирала там все придет в негодность. В дверь без стука вошли. Это был человек выше статусом, но также являющийся членом организации. Он даже внимания не обратил на то, чем был занят дозорный в своем кабинете. Это было уже нормой. «Ты», проигнорировав звание, цокнул тот при виде пришельца. «Что надо? У меня и без тебя дел теперь до куевой тучи. Ну-ну, спокойнее, мы же друзья и союзники, ни к чему грубить», — насмешливо выдал собеседник, развалившись на диване. «Ни к чему, ни к чему, а кто, мать вашу, дал добро на перевод Роланда из Нового мира сюда? Кто настоял на его участии в штурме Фейзера? Его величество от тебя и праха не оставит, когда узнает, что Роланда больше нет, как и Римуса, на которого ты смотрел сквозь пальцы. Успокойся, нет нужды паниковать, его величество все всегда знает, и если я еще занимаю свою должность в организации, то все под его полным контролем. К слову, он объявил общий сбор несколько часов назад, так что собирайся с докладом». «Докладом, ага», — смотря на гору бумажек, буркнул дозорный. «Если бы разведка дозора была такой же, как и у Сейферпола, то у меня не было бы проблем с этим. Я всего час назад узнал о смерти вице-адмирала. Они там в конец охренели, доложили о его смерти уже после похорон. Это все не важно, сам король зовет, не задерживайся. Наше влияние немного ослабло, но мы все еще контролируем как дозор, так и Йонка с революционерами. Проблемы, конечно, начались и в куда больших масштабах, чем мы предполагали, но это не катастрофично. Единственное, что меня беспокоит, так это освобождение Прайса Старсера и действия Гразда Вайспера. Вот это действительно проблема, а остальное лишь политика. Граст не в нашей юрисдикции. Нет, зато его сестра в нашей, та еще семейка с сюрпризами, они даже его величество заинтересовали. Король может изменить решение на их счет, поэтому более никакой инициативы с нашей стороны. Я не стану гадать в этот раз, что скажет король. Придем на собрание, послушаем и все узнаем. Собирай свои манатки, корабль ждет. Мастер Зет сидел в своей каюте, постукивая пальцами по столу. Значительные силы неодозора, отправленные по душу ангелов, а точнее Кристер и Кхем, были целиком уничтожены. Потери были катастрофические. Предполагалось, конечно, что сражение с участием гения вооружения сложится не лучшим образом. Девушка что-то доизобретет, что доставит в итоге всем проблем. Однако дело было не в Кристе. Без нее, конечно, не обошлось. Но оборона банка оказалась слишком хорошей, чтобы хоть кто-то из нападавших уцелел. Бинс и Сюдза были мертвы, а Айн бежала с позором, после заперевшись в своей комнате. Она была сломлена, ее переиграли в страшной партии и теперь все мертвы. Но куда большей проблемой был не сам проигрыш, а его последствия. Еще бы они не подняли за него награду. Выпивая виски, Зефир смотрел на постер с новой наградой. «Радуйся, Вайспер, своей победе, радуйся пока можешь. Такие, как ты, быстро зазнаются и погорают на этом. Мастер Зефир, нам приходят новые сводки данных с Грандлейна. Похоже, победа Вайспера заставила многие команды перейти под его флаг. Огромное количество, в 5 раз больше, чем после Искора. Их там столько. Конечно, их много и будет еще больше. Но он не станет расширять свою империю. Он избавится от нее, отдав все до Фламинго. Это очевидно, иначе, зачем он в союзе с кем-то вроде него? Для Вайспера наш Шичибука не более чем кляча, на которую можно свалить груз. Но он же лишится всего, за что дрался. Да, но ему плевать, на деньги, на славу и все остальное. Все, что нужно этой сволочи, это стать Шичибука им самому, не вызывая подозрений в плане бизнеса. Когда он им станет, вот тогда-то его позиция будет закреплена окончательно, и никто, ни подполье, ни Йонка, ни мировое правительство уже ничего не смогут с ним сделать. Он хотел получить высокую награду за свою голову, чтобы ему не смогли отказать, и получил. Все, что осталось ему сделать, это приплыть в Маринфорд с головами поверженных пиратов. и мы ничего не можем уже сделать. Можем, но для этого нужно сначала найти ангела. Никто не знает, куда он пропал после победы. Он не глуп, чтобы хвастаться своим достижением, показываясь на люди. Ищите его, найдите этого мерзавца всеми доступными способами, тогда я лично с ним покончу. На весь кабинет раздался звон ден-ден мушей, ладно бы одной, так ведь нет, все разом загалдели, как будто сошли с ума. Зефиру было очевидно, что что-то пошло не так, поэтому он взял одну из трубок, и тогда угомонились и все остальные. Если и можно было бы как-то описать прозвучавший с той стороны вопрос, то это описывалось бы как сделка с дьяволом, ведь звонивший не скрывал того, кто он. Для неодозорного это было страшным унижением. «Это Бернди Ворлд, я говорю сейчас с неодозором, если это так, то нам есть что обсудить, не вы одни потерпели крах». Примечание к части. Сначала хотел продолжить эту арку, а потом решил, что хватит, пора начинать новую. И да, кстати, не думайте, что я размяк из-за того, что Финс выжил. Все так и задумывалось еще очень давно. 4. 63-й обман. Короли и лжецы. 4. Арка. Отчаяние. Панкхазард. Остров был полон жизни. Мировое правительство использовало его как научно-исследовательский центр для разработки оружия. Главой центра был никто иной, как доктор Вегапанк, гениальный ученый, чей мозг работал на 600 лет вперед, чьи изобретения не поспевали за идеями. Это место было под полным контролем не только дозора, но и Сейферпола, не спускающего с него глаз. Однако же, как бы это место не было защищено, кем бы ни управлялось и кому бы ни принадлежало, но в данный момент в его порту сейчас, бросив якоря, стояли представители самых разных сторон. Не только дозор и агенты мирового правительства, но и пираты, революционеры и много кто еще, люди со всех уголков необъятного мира. Надев плащи с вышитыми на спинах алыми звездами, они спускались по трапам и шагали в сторону одного неприметного здания. Это было древнее строение, стоявшее здесь еще задолго до момента оккупации острова. Оно не было приметным и ничем особым не выделялось даже с точки зрения истории, но как памятник культуры в честь канувшей в небытие цивилизации его оставили. Накинув капюшоны, прибывшие прошли в старый разрушенный зал. «Ваше превосходительство!» Одновременно ударили себя в область сердца собравшиеся, слегка наклонив головы. В этом помещении не находилось никого, кроме членов организации, но нисколько из-за недоверия или скрытности. Напряжение, что окутывало это место, было небывалым, настолько сильным, что неподготовленные люди просто не находили себе места. Нет, это была не воля, хотя никто из прибывших не был ею обделен. Тут скорее дело в испускаемой всеми ауре. Это были не какие-то там культисты, а люди, чьи возможности были реально не на словах. Тогда зал наполнился звуками ступающих по камням сапогам, а следом появился и человек в рваной мантии, чья длина постоянно менялась подобно огню, то распаляющемуся, то угасающему. Это существо может и было человеком, но обладала силой, превышающей это понятие многократно. «Добрый день, господа. Я прошу прощения, что оторвал вас от работы, но ситуация начала меняться. Алекс, расскажи то же, что и мне». Сняв маску, парень встал в центр, опустившись на колено. Райзеру не нравилась такая формальность, но, уже давно привыкнув к ней, просто ее проигнорировал. «Как прикажешь, мне есть что доложить. Я нашел эту тварь». Заявив это, зал накрыли невольные разговоры. «Отвечая на ваши вопросы, да, я абсолютно уверен, что это Танатос. Он поселился в Адаме Вайспере по случайности или намеренно, выбрав его в качестве носителя, но как бы то ни было, он развивается и паразитирует с ужасающей скоростью. Вскоре ангел лишится рассудка окончательно, и тогда, если ему взбрело в голову отрезать собственную руку, чтобы не умереть, это плохо скажется на его психике. Нельзя было выпускать эту его. Упустили и теперь огребаем». Вздохнул один из сидящих в кресле в виде звезды. На самом деле, хоть каждый и занимал определенную должность за пределами организации, но внутри нее все полностью отличалось в плане функционирования. С виду разница была в стульях, на которых сидели эти люди, они были совершенно разные. У некоторых были обычные кожаные сиденья, другие же были каменными в виде звезды вместо спинки, а последний являлся троном, не слишком величественным, но бросающимся в глаза из-за своего темно-красного окраса. «Нас перехитрили, мы не думали, что он развивается с такой скоростью даже без носителя и внешних данных. Если Танатос и в самом деле в ангеле, то его срочно надо вытаскивать, иначе мы его потеряем, и тогда это станет нашим величайшим врагом. Даже если мы это и сделаем, то кто будет его следующим носителем, и кто будет ловить Адама? Ни Римус, ни Роланд не справились. Значит, ты этим и займешься. Наше положение в дозоре заметно ухудшилось, более мы не можем терять товарищей в данной области влияния. Смотря на данные в документах, подвел итог из увиденного король. Не смейте, я повторяю, не смейте недооценивать Адама Вайспера. Дело не только в Танатосе, он не менее опасен, но убивать его нельзя ни при каких обстоятельствах. Он никогда не был нашим врагом, но и не позволит вырвать часть своей души за даром, поэтому применим силу. У нас нет других вариантов, эта тварь скрывается от нас слишком долго, и если вырвется на волю, обретя полный контроль над телом, мы не допустим этого. Ударил один из сидящих по столу. Тогда все пойдет прахом, все наши многолетние труды на их поиски. Это хорошо, что в вас столько энтузиазма, но учти, если не справишься, то я выпущу Райнару, и тогда мы будем вышибать уже клин клином, а не как в прошлый раз запугиванием. От услышанного имени большинство повскакивало с мест. У присутствующих были столь напуганные лица, что волосы дыбом у некоторых вставали, их охватывал ужас. Сжав зубы до скрипа, они даже не знали, что и сказать, ведь король не угрожал, а предупреждал, как будет, но зная, кто такой этот Райнара, это звучало как настоящая угроза, и не какая-то там, а смертельная, настолько ужасающая, что заставляла покрываться мелом даже их. Его, не смешно, он псих, ненормальный и неуправляемый убийца. Да вы хоть представляете, что он может, это зверье, одна его только бывшая награда, это же полный пис. Тогда выполняйте поставленные перед вами задачи, иначе это выполнит некто более компетентный. Неважно, на что мы способны. Если эта тварь вылезет наружу или захватит тело ангела, нам в любом случае придется сражаться или подохнем, как собаки, это касается и апостолов. Итак, наши приоритеты ясны и точны, но Вайспер будет искать способ нам насолить, разобраться, что же происходит, и он найдет способ. Конечно, найдет, я даже гадать не стану. Мы бы могли ему все объяснить, но Танатос не даст этого сделать. Будем проливать кровь, не сейчас, еще слишком рано. Ангела нужно оставить в покое, пусть резвится, пусть развивается и делает, что заблагорассудится, на результат это не повлияет. С учетом полученной информации, возможно, у него есть шанс подавить эту тварь, что к нему прицепилось, и тогда он станет носителем. Это более чем вероятно, беря в учет его потрясающий самоконтроль эмоций. Подождем и увидим, если не справится, то это будет другая история, но я не стану упускать данную возможность. Он не может жить без чужого тела. Никто не высказывался против, хоть и очень хотел, решение короля могло быть подвержено сомнению, тот приветствовал мнение каждого. Да только не хотели вступать в дебаты с этим человеком, прекрасно зная, что у того все схвачено, продумано на сотни шагов и вариаций вперед. Это была не магия и не талант, это был Райзер Старк. Хлопнув в ладоши, он перевел тему в иное русло, разрушив повисшее напряжение. «Итак, я приказываю ни при каких обстоятельствах не вступать в контакт с Адамом, только если он сам не придет по нашей душе, в данном случае его по возможности разрешаю захватить живьем. В данный момент мне необходимо, чтобы наш новичок встретился с Ардин Трайс. Да, она в Импелдауне, мы сами ее туда упрятали, но лишь она сможет стать сдерживающим фактором между Ангелом и Танатосом. Заставьте их встретиться любыми способами. А что делать с братом и сестрой Адама? Ничего, оставим их. Мы просто уйдем в тень, как и всегда, когда придет время. Вайспер сам к нам придет в поисках своего спасения. 2 дня, таков срок нашего плавания на корабле семьи Шарлотта. Сначала это было забавно, в первый день я играл со строя из себя жалующегося на свою судьбу ребенка, чтобы задать нужный настрой к своей персоне. Однако Смузи умело мне подыгрывала и не повелась на этот трюк, постоянно сверля глазами, словно всевидящими очами, что и следовало ожидать от человека с наградой более 900 миллионов. Одно ее присутствие рядом со мной заставляет все органы чувств и интуицию работать как ненормальные по причине неожиданной атаки или еще чего. Мои товарищи тоже это заметили, но в основном пили и игрались, периодически бросая взгляды на дочерей большой мамочки, а те отвечали такими же взглядами. А да, расслабленной эта поездка и в помине быть не могла, но всяко лучше, чем попасться еще раз дешторму. Зайдя в мед-отсек корабля, решил навестить Кристу и Сатиллу. Выглядели они плохо, особенно первая, которую почти целиком на шурупы и болтики разобрали. Ни рук, ни ног, даже нижней части тела, одна лишь грудь да голова. Лишь факт того, что она киборг, спасал ее от смерти, не удивлюсь, что пират или дозорный, с которым она сражалась, также входит в алую звезду, как и Роланд. Проблема же была в том, что вице-адмирал не знал Алекса, а это наводит на мысли, что, возможно, члены данной организации не знают друг друга, а выполняют приказы, передаваемые через кого-то одного. То есть, мне нужно вычислить одного из звезд и через него добраться до посыльного, а там уже и Райзера Корни появится. Та еще задачка, у меня почти нет никакой информации о этих людях. Ади, хватая меня за руку, раз резко очнулась, почувствовав мое присутствие. Ей отрезали руку волей, и она потеряла много крови. Хорошо, что на корабле оказался донор. Что с боем? Вторжением. Мы выиграли, все почти все живы. Нас спасли пираты большой мамочки. Сейчас мы на их корабле, и пока что нам ничего не грозит. Поспи, тебе понадобятся силы, а я пока решу новую стопку проблем. Поглаживая ее по голове, прикрывая одеялом плотнее, но так, чтобы не задеть капельницу. Ладно, ты это, осторожнее там, Йонка, как-никак, уходя в сон, произнесла та в полубреду. У нее совсем сил не осталось, ты же меня знаешь, сделаю все по-своему, а потом уже видно будет. Наличие новых врагов нам сейчас невыгодно, а вот друзей было бы замечательно. За спиной слышу приближающиеся шаги, судя по звуку, это каблуки, но они не принадлежат ни одной из Шарлотта, только один человек носит подобные для удобства использования своего фрукта. Поворачиваю голову, наблюдая за входящим в палату партнером по бизнесу. Похоже, что наша сделка с ней пока недействительна. Без Криста и Сатилы у тебя не выйдет столь же стремительно развивать бизнес, но победа в Фейзере это компенсирует. Роланд имел влияние на некоторых участках в новом мире, после его смерти их станет куда как легче захватить. Ты отдашь их мне или тоже положил глаз на некоторые? Меня это пока не интересует. Мне нужны деньги на корабль, много денег, а мой бизнес можешь пока себе забрать. Целиком, уверен, корабль не стоит того, чтобы отдавать мне все разом, да и мы с тобой не сможем после этого столь же плодотворно сотрудничать. Решил, что раз не удержал Фейзер, то не сможешь удержать все и остальные предприятия. У меня не будет времени ими заниматься, да и некому. После смерти Финса все пошло под откос, моей левой руки больше нет, как и замены ему среди моих накома, они бойцы, а не политики или стратеги. Это верно, но даже мне не удержать столько территорий сразу более года. Найди того, кто сможет, и тогда вновь будем сотрудничать, как и прежде. Твои мозги мне нужны очень сильно, а тебе мои связи, поэтому не разочаровывай меня и реши проблему. Хотя, я знаю, когда ты у меня попросишь все вернуть. Ху-ху-ху, ты ведь все уже просчитал. Все ли? Я уже в этом не уверен. Я ему не доверял, но и неспроста отдавал все разом. Он все вернет, максимум прося несколько островов в качестве компенсации. Ему не удержать более 300 территорий разом, это ложь. Он лучший брокер преступного мира, у него все расписано на 20 планов вперед, а увеличение предприятий лишь расширит его деятельность. Тут дело вовсе не в земле, он не хочет терять меня, как союзника, поскольку мы одного поля ягоды, как и мне нежелательно его потеря. Ну, с Дофламинго можно и договориться, а вот что касается пиратов большой мамочки, тут другой случай, и он не сможет мне с этим помочь. Еще бы, помог он мне, сам связываться с Йонко не хочет, взял и вызвал себе корабль, да уплыл еще за несколько часов до нашего прибытия. Почему он раньше этого не сделал, не знаю, но было как-то странно видеть судно белыми, мне казалось, он давно сбежал в Мактаун.